Я хотела было поднять оружие, но Грейсон меня остановил. «Обеими руками», — предупредил он. «Полутораручные мечи надо брать обеими руками». Я обхватила пальцами рукоять и распрямилась. Грейсон бережно опустил свой меч на ткань, в которую он был завернут, и подошел ко мне со спины. «Не так», — тихо произнес он. «Смотри, как надо». Он сдвинул мою правую руку повыше, чтобы она оказалась прямо под крестом, выбитым на рукояти. «Это называется поперечина», — объяснил он, кивнув на то место, у которого оказалась моя рука, а потом указал на самый кончик рукояти. «А это навершие Эфеса. Ни в коем случае его не трогай. У него свои задачи». Мою левую руку он поставил чуть ниже правой. «Меч надо крепко держать нижними пальцами обеих рук. Верхние пусть прилегают свободнее. Оружие должно двигаться вместе с тобой. Не мешай ему идти по своей траектории. Пусть оно выполнит работу за тебя». Грейсон отошел от меня, поднял свой меч и неспешно продемонстрировал, как его держать. «Может, мне сперва не помешал бы какой-нибудь тренировочный меч?» — спросила я. Грейсон взглянул мне в глаза. «Возможно». Это была отвратительная затея. Я понимала это. Мы оба понимали. Вот только последние несколько часов я готовилась к интервью, давать которое совершенно не хотела. И все же должна была. Из-за Рики, оказавшегося не моим отцом. И Скай, которая, возможно, и наняла того сталкера, что следил за мной в истинном севере. Но порой для девчонки нет ничего лучше, чем отвратительные затеи. «Следи за осанкой. Пусть меч ведет тебя, а не наоборот». Я торопливо исправилась, и Грейсон едва заметно кивнул. «Мне жаль, что все так вышло», — сказала я. «Ну еще бы. Ты снова расслабилась. И минуты не прошло». Спохватившись, я расправила плечи и покрепче сжала меч. «Я об интервью», — уточнила я, закатив глаза. Грейсон медленно скрестил меч с моим, до того отточенным движением, что мне даже стало казаться, что он легко и волосок пополам рассечет, если захочет. «Ничего страшного», — заверил меня он. «Я ведь Хоторн. А мы уже к 7 годам осваиваем искусство давать интервью». Он отступил на шаг. «Твоя очередь. Включи контроль». Пока наши клинки снова не скрестились, чуть более жестко, чем мне бы хотелось, я молчала. «Мне все равно жаль, что я затянула тебя на такое интервью». Грейсон опустил меч и закатал рукава. «Что-то не припомню такого сочувствия, когда меня наследство лишили». «Ну и зря. Мне и тогда было жаль. Просто кто-то слишком увлеченно разыгрывал подонка». «Таких выражений, как подонок, пожалуй, избежим. Ладно?» — строго спросил он, очень точно изобразив и интонацию, и строгий взгляд Лэндон. Не сдержав улыбки, я снова замахнулась на него, только на этот раз позволила мечу собой управлять. Я чувствовала все до единой мышцы в своем теле. И Грейсона тоже чувствовала, до последнего дюйма. Мой меч замер за микросекунду до соприкосновения с его клинком. Грейсон шагнул вперед. Раз. Второй. Полутораручные мечи не используют на таком близком расстоянии. Но он все равно приближался, пока мне не пришлось повернуть меч вертикально. А потом уже нас разделяло всего несколько дюймов и два клинка. Я видела, как он дышит. Слышала. Чувствовала. Мышцы в плечах и запястьях заныли. Но сердце еще сильнее. «Что мы творим?» — прошептала я. Грейсон закрыл глаза. По его телу пробежала дрожь. Он отступил и опустил оружие. «Ничего». Глава 63. Когда я в ту ночь лежала без сна, я твердила себе, что уснуть не могу, потому что нет новостей от Либи и Нэша. Они не читали моих сообщений и не отвечали на них. Вот почему я ворочаюсь в постели, а завтра встану с темными кругами под глазами. А вовсе не из-за Грейсона. К вечеру следующего дня новостей так и не поступило. Мы с Грейсоном Хоторном сидели бок о бок в ярком свете софитов рядом с Моникой Уинфилд, улыбающейся в камеру. «Нет, я совсем не готова». «Эйвери, начнем с вас. Расскажите, что произошло в день оглашения завещания Тобиаса Хоторна». Вопрос несложный. «Итак, благодарность, благоговение, открытость. Я справлюсь», — сказала я себе. И справилась. Грейсон тоже ответил на разогревочный вопрос без особых сложностей. Он даже заглянул мне в глаза, когда впервые произнес мое имя. Потом каждому из нас задали еще по парочке вопросов, и Моника ступила на более рискованную территорию. «Эвери, давайте поговорим о вашей матери». «Будьте лаконичны и искренни», — прозвучал в голове голос Лэндон. «Она была замечательным человеком», — с чувством сказала я. «Я все готова отдать, чтобы она снова оказалась рядом». Ответ и впрямь получился кратким и искренним, но вместе с тем дал интервьюеру повод покрепче в меня вцепиться. «Вы наверняка слышали, какие ходят сплетни. О том, что мама жила под чужим именем, что она была мошенницей. Нельзя, нельзя терять самообладание. Переведи вопрос в выгодную плоскость. Вот что надо было сделать. Завести разговор о матери, а закончить тем, какая я вся из себя благодарная, полное благоговение и нормальная до чертиков». Грейсон, сидевший рядом, подался вперед. «Когда мир следит за каждым твоим шагом, когда всякому известно твое имя, когда ты знаменит лишь потому, что существуешь на этом свете, довольно быстро перестаешь следить за сплетнями. Последнее, что я слышал, это что я втайне встречаюсь с какой-то принцессой, а у моего брата Джеймсона есть очень компрометирующие татуировки». Моника с интересом возрилась на него. «Это правда?» Грейсон откинулся на спинку стула. «Хоторны никогда не выдают своих тайн». «Он был великолепен, чего никак не скажешь обо мне, и сумел в два счета увести журналистку с неудобной темы». «Ваша семья не любит давать комментарии об этой ситуации», сказала Моника Грейсону. «Последнее, что просочилось в прессу, это слова вашей тети Зары о том, что из этого непростого положения еще можно найти легальный выход». «Помнится, когда Зара последний раз выступала на публике, она обвиняла меня в насилии над престарелыми». «О моем деде можно сказать многое», — уклончиво ответил Грейсон. «Но уж чего-чего, а лазеек Тобиас Хоторн никогда не оставлял». И вот он ясно давал понять, тема закрыта. «И как это ему удается?» Моника мгновенно переключилась на меня. «Эйвери, мы немного поговорили о вашей матери, а теперь давайте затронем тему отца». Это был один из моих «нет» вопросов. Я пожала плечами. «Тут особо не о чем разговаривать. Вы ведь у нас несовершеннолетняя, и ваш законный опекун — это ваша сестра Либи, верно?» Было понятно, к чему она клонит. То, что сеть отказалась транслировать интервью с Рики и Скай, вовсе не означало, что Моника не общалась с ними. Она явно собирается расспросить меня об опеке. Но я этого не допущу. Либи взяла меня к себе после маминой смерти. Никто ее к этому не обязывал. Ей тогда было 23. До этого мы мало общались, потому что наш отец постоянно где-то пропадал. Мы с ней были почти чужими людьми, и все же она меня приняла. Это самый великодушный и добрый человек из всех, кого я знаю.